Всем здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства «ТАСС». Приветствую. Добрый вечер. А наша героиня сегодня новый генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. Ну как новая? На самом деле должна состояться в ноябре еще процедура утверждения ее, когда много-много стран будет голосовать. Интриги нет. Уже она выбрана, и с большой долей вероятности она и будет. Вот фраза «с большой долей вероятности» – это более точная форма, чем интриги нет, потому что вообще в этот раз с выборами в ЮНЕСКО, крупнейшую гуманитарную организацию системы ООН, в ней была интрига, и я думаю, что о ней как раз интересно рассказать. Собственно, по этой причине, по поводу того, что вокруг ЮНЕСКО сейчас было к ЮНЕСКО, к выборам ЮНЕСКО, к самой организации было приковано внимание, ну, хотя бы тем, что Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из этой организации 31 декабря будущего года, 18-го, вслед за Соединенными Штатами Израиль объявил об этом. А это как раз было в дни выборов, и это, мне кажется, и постараюсь, может даже доказать это, мне кажется, было связано с выборами, что это объявлено именно в дни выборов, что это не совпадение. У вас осталось 47 минут, чтобы доказать это. Ну вот с твоей помощью мы это сделаем. Ну давай, во-первых, прежде всего скажем, что такое ЮНЕСКО, потому что, ты знаешь, многих наших слушателей... Я вам предлагаю, поскольку вы, я смотрю, по вашим документам готовились гораздо лучше, чем я, хотя я тоже готовился. Ну, я тебе скажу... Я вам предлагаю коротко сначала рассказать про ЮНЕСКО, потом все-таки пройтись по биографии. Ну, понимаешь, дело в том, что я сам многие годы принимал и очень принимаю участие в работе ЮНЕСКО, точнее, в одном из его подразделений. Да. В ЮНЕСКО есть такая институция, называется Межправительственный комитет по развитию коммуникаций, МПРК. Вот, я почти 15 лет, так сказать, принимать участие от Российской Федерации в деятельности МПРК. А вот это очень важно, потому что, мне кажется, в представлении большинства ЮНЕСКО – это организация, которая занимается только охраной памятников. Ну, во-первых, давайте расшифруем слово ЮНЕСКО. Да? Это же аббревиатура. Точное название ЮНЕСКО – это от английской аббревиатуры. Название United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. То есть, организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Так вот, для твоего понимания, для понимания наших уважаемых слушателей, главная, в общем-то, тема, сквозная тема с момента организации, создания этой организации, это все-таки образование. Она была, кстати, создана как подразделение Организации Объединенных Наций 16 ноября 1945 года. И тогда же было решено, что штаб-квартира ЮНЕСКО будет находиться в Париже, во Франции. Сегодня в этой организации, между прочим, ни много ни мало, 195 государств-членов, плюс 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов территорий, скажем так, которые не несут ответственность за внешнюю политику. Слушайте, так нашей героине даже не надо никуда переезжать на работу, не надо менять место жительства. Это правда. Здесь, если ты считаешь, что именно этот фактор был определяющим, ключевой, когда избирали, конечно, да, что разумеется, не надо будет жильем обеспечивать, то здесь ты угадал. Это международная организация, у нее, так сказать, она работает на 6 официальных языках: английском, испанском, русском, французском, китайском и арабском. Ну, за многие годы ее деятельности, так сказать, уже 72 года, как без малого организация работает, я считаю, что было очень сделано много. То есть вообще в ЮНЕСКО, можно сказать, очень много, потому что я считаю, что очень много сделано в ЮНЕСКО в области образования, прежде всего в развивающихся странах. Надо сказать, она прежде всего этим и занимается. Если говорить об образовательных программах ЮНЕСКО, то образование в Африке, в бедных странах Азии. Она помогает развитию науки, борется с дискриминацией в области образования. И культурные проекты ЮНЕСКО по защите памятников, материального культурного наследия. Да-да? Это действительно программы, которые воплощаются в жизнь. Это не просто декларации, это не просто заявления, Я могу привести пример на очень маленькой, относительно всей деятельности ЮНЕСКО, маленькой программе, в которой я, говорю, сам принимал участие. Вот МПРК, развитие коммуникаций. Ну, прежде всего, речь идет о помощи развития коммуникации. Вообще, тут надо еще понимать, что бюджет ЮНЕСКО очень маленький. Она не организация, что-то финансирует. Она может за счет стран-доноров каким-то программам помогать. Она же больше про лоббизм. Нет, нет, нет. Не про лоббизм она, нет. Там другое. Вот смотри, вот есть, было образовано решением ЮНЕСКО, самого ЮНЕСКО, то есть Организация Объединенных Наций. Вот это программа развития коммуникаций. Речь идет о развитии коммуникаций в слаборазвитых странах. Есть страны-доноры, которые на добровольной основе, подчеркну, на добровольной основе, члены ЮНЕСКО, вносят в эту программу какие-то средства. Ну, однозначно небольшие. И раз в год, значит, страны подают заявки на оказание помощи вот в этих программах. Ну, например, там развитие какого-то там телекоммуникационного центра какой-то, так сказать, сельской местности, там, не знаю, Танзании. Или совершенно другого плана, например, помощь в оказании создания там пресс-клуба для женщин там в Эфиопии, если говорить про африканские страны. То есть вот, и вот раз в год, так сказать, на, выбирая членов исполкома этой организации, этой программы МПРК, ну, там мы собираемся, и вот эти очень тщательно прописанные, до деталей малейших, вот, и там-то суммы-то обычно такие, прям скажем, не шибко большие, или что там, ну, 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, это такие суммы, но для африканских стран, для стран, у которых вообще нет никаких средств там на развитие коммуникации, на развитие средств массовой информации, это, конечно, весомо. Но это вот только один из очень небольших проектов, в котором я, допустим, сам принимаю участие. Охрана памятников ЮНЕСКО. Ведь, конечно же, это большая, так сказать, большую роль играют эти проекты, потому что если они какие-то там памятники архитектуры, допустим, берут под свой патронаж, то уже с этими памятниками ничего нельзя сделать. Сказать, странам, которые члены ЮНЕСКО, это практически все страны мира, там нельзя их снести, нельзя их перестраивать без разрешения ЮНЕСКО. Они признаются мировым культурным наследием. Но при этом, мы говорили в одном из эфиров, здесь получается излишняя бюрократия. Когда ты хочешь провести какую-то реконструкцию этого памятника, включенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, или если это какие-то, например, лесные угодья, как это в Польше, и но... там есть угроза просто вымирания всего этого леса, ну, ты пытаешься каким-то образом побороть каких-то жуков-короедов, а ЮНЕСКО тебе говорит, нет, нельзя, потому что... Бюрократия всегда язва всякого рода международных организаций, структур, которые, в общем-то, являются бюрократическими системами, и как всякая бюрократическая система, что международная, что национальная, она всегда медлительна, так сказать, недостаточно оперативно реагирует на вызовы. Часто бывает работа, что называется, занимается бумаготворчеством вместо практических дел. Но это, конечно, беда международных организаций почти что всех. Это самой, скажем, главной организации, которая находится в системе ООН, которая находится в Нью-Йорке. Там, кстати, то, что сейчас и говорится, когда говорят о реформе ООН, то как раз об этом идет речь, чтобы как-то сократить бюрократический персонал, сократить вообще штат, что штаб-квартиры United Nations в Нью-Йорке, что штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. И об этом периодически об этом говорят, но в целом мне кажется, что вот эта разветвленная сеть ЮНЕСКО, а она разветвленная сеть по всему миру, способствующая продвижению проектов в области образования, проектов в области культуры, проектов в области науки, ну, прежде всего, образования и культуры, то это все-таки сегодня ЮНЕСКО, мне кажется, выполняет очень важную гуманитарную и благородную миссию. Значит, зафиксировали ЮНЕСКО, хорошая история. Тогда все-таки коротко, прежде чем мы перейдем к Кудри Азулай. При этом я еще говорю, что при этом она, эта организация ЮНЕСКО, не обладает каким-то невероятный бюджет. У них достаточно очень небольшой в целом бюджет. Допустим, ну, там, Соединенные Штаты платят ЮНЕСКО где-то в пределах там, 70 миллионов в год. Понимаешь, это... А вот объясните тогда, почему Соединенные Штаты обиделись? Почему они засобирались? Ну, во-первых, Соединенные Штаты не первый раз выходят из ЮНЕСКО, они уже выходили, да. И сейчас... При Никсоне, по-моему, да. Давно. Ну, сейчас, формальным объяснением, я взял так, прямо было... ситуации. Значит, я уже сказал, что ЮНЕСКО, я ему говорю, там 195 стран, плюс 2 государственных наблюдателя, есть исполком. Представим себе, есть исполком этой организации. Он убирается на 2 года. Вот сейчас заканчивается, ведь не только были сейчас выборы Генеральной Секретаря, но сейчас будут выбирать исполком, потому что вот на ближайшем ноябре Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО, да, исполком ЮНЕСКО делится на, так скажем, так называемых 5 электоральных групп, которые объединяют, значит, первое объединяет, скажем так, западные страны, в основном европейские, плюс, сказать, когда Соединенные Штаты и Великобритания, когда они там избраны, есть группа стран Латинской Америки, и куда входит наряду с такими гигантами Латинской Америки, как Бразилия, допустим, или Аргентина, а туда же входит, допустим, в этом же электоральной группе такие мало кому известные страны, как Сент-Китс и Невис, или, допустим, Тринидад и Тобаго. Есть группа африканских стран электоральная, группа, в которую входит в том числе Россия, скажем так, ну, в основном Восточной Европы и Балтики. Ну, там входит и Албания, и Эстония, и Литва, Российская Федерация, Сербия, Словения, Украина. Это сейчас. Эти группы, в принципе, обновляются за счет перевыборов каждые два года. Да? Есть группа азиатских стран и группа стран, скажем так, Ближнего Востока. Вот этот исполком, собственно говоря, сейчас и рассматривал, а в нем 58 человек, сейчас, собственно, и рассматривал кандидатуру на пост генерального секретаря. А там, на самом деле, процедура нормальная. Смотри, была 10 лет Ирины Боковой. Срок, да, и она уже больше не Бокова. Да. Она была два срока. Вопрос в том, что это еще состоял, что, в отличие от, сказать, Организации Объединенных Наций, как головной организации этой системы со штаб-квартиры в Нью-Йорке, там при выборах, допустим, генерального секретаря требуется консенсус постоянных членов Совета Безопасности. То есть, постоянный член Совета Безопасности, который представляет собой, как известно, 5 стран: Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Между этими странами должно быть достигнуто согласие, чтобы кандидатура генерального секретаря была проходимой для голосования поддержку на Совете Безопасности и, соответственно, в последующем, как правило, она проходит на Генеральной Ассамблее. Вот сейчас так было с кандидатурой Гутьерреша. И это была именно компромиссная фигура для всех 5 членов постоянного члена Совбеза, что и произошло. В ЮНЕСКО другая история. Здесь нет права вето ни у одной страны. Здесь Соединенные Штаты или там другая страна не может никак, скажем так, давить. Она может влиять в силу своих там партнерских отношений, в силу своих связей, так сказать, на те или иные страны, но заветировать, заблокировать какую-то кандидатуру, в прямом смысле слова, ни одна страна, ни Россия, ни Китай не могут. И именно поэтому была такая большая интрига вокруг прошедших вот буквально на днях выборах генерального директора. Завершает свою работу, как ты правильно сказал, Ирина Георгиевна Бокова, опытный и талантливый болгарский дипломат, которая проработала уже 2 срока, разрешенных по уставу ЮНЕСКО. Она, кстати говоря, я напомню, выпускница МГИМО. Ее отец Георгий Боков был известным партийным деятелем в Болгарии, главным редактором, главной в советское время, главной газеты Болгарии, по-моему, Отечественный фронт, по-моему, назывался, где он был главным редактором. То есть она из такой очень, так сказать, привилегированной для советских времен болгарской семьи. Он при этом считал, что был некий скандал, в котором оказался замешан ее муж, из-за неких таких финансовых отношений с Азербайджаном. Азербайджан является, насколько я понял, серьезным донором как раз для ЮНЕСКО. Это на самом деле, я тоже читал этот материал, это, во-первых, никем никак не доказано, никем нигде не подтверждено. Это был такой, это в газете «Гардиан» был опубликован доклад. Но, так сказать, многие наблюдатели, кстати, я в том числе, в этом усматривал, так сказать, такой, как у нас говорят... Заказуха. Ну, заказуха, само собой, но при этом удар, конечно, метили в саму Бокову, муж, кстати говоря, по этому поводу высказался, что он участвовал в тех или иных проектах. Понимаешь, там же, если ты просто читал как бы комментарии, видимо, к этой статье, в саму статью и последующий материал, наверное, не читал, потому что он сказал, что он всегда работал на какие-то фирмы до того момента, пока не стал работать в Европейском банке реконструкции и развития, где это запрещено, и он в никаких проектах, программах не участвовал. А кроме того, он очень много-много лет работает в бизнесе, и, в общем-то, это такая была конкретная заказуха, и она имела, скажем, несколько мишеней. И, в данном случае, и Азербайджан, и Бокову, в свою очередь. Но главное не в этом. Главное в том, что, кстати сказать, вот когда шла Бокова, была она же выдвинута генерального секретаря ООН, вот я говорю сейчас про Бокову, как уходящую, программа посвящена избранного гендиректора ЮНЕСКО. Так вот, ей больше всего, кстати сказать, припоминали ее, скажем так, советское прошлое, что она училась в ГИМО, что сейчас вот ударили по мужу. Советский агент? Да, и прям такое-то, я прям это ей инкриминировали, что она вот дочь партийного коммунистического лидера. Потом не важно, что она очень много сделала для ЮНЕСКО, что она, так сказать, всем это признается, что она очень активно работала по укреплению авторитета ЮНЕСКО, очень много программ. Но чтобы ее сбить с выборов на пост генерального секретаря ООН, что только ей не приписывали. Более того, в самой Болгарии на тот момент во власти была такая активная, скажем так, антироссийская, антисоциалистическая, что ли, политическая партия, политические силы, которые вот сами, так сказать, сконструировали свой удар на Боковой. Но это уже, как говорится, вчерашний день, потому что выборы прошли, и выборы принесли нового генерального директора. Но здесь тут, значит, очень важная вещь сказать. Среди, так сказать, 70-летней истории ЮНЕСКО первыми лицами этой международной организации были представители разных стран. Там были американцы, итальянцы, француз, японец, британец. Но вот последние там лет 30, так сказать, как-то было принято менять при выборах генерального директора, скажем так, принадлежность кандидата, чтобы генеральный директор стал человек, представляющий новый континент. То есть, вот ну, сейчас Бокова, да, была континентальная ротация. Вот до Боковы был Мацура, представляющий азиатский континент. А он же, по-моему, тоже какие-то квоты, не квоты, как-то там традиция, об этом думал. Традиция, это не про то, что традиция, это не прописано в уставе. Ага. Понимаешь, в этом-то история. И вот сейчас все упорно говорили, и я сам этих разговоров много слышал от там, самых высокого уровня чиновников ЮНЕСКО, от послов при ЮНЕСКО, в том числе, так сказать, представляющие самые крупнейшие страны, что сейчас ожидается, что в ЮНЕСКО пролоббируют пост генерального директора арабские страны. Не случайно был достаточно широкий. Ой, слушайте, Михаил Соломонович, я вас умоляю, мы уже треть программы. Ну, Евгений Ильич, мы не сможем подойти к моей героине и моей героине. Так вот, я хочу объяснить, что среди девяти кандидатов в этот раз были три кандидата арабских стран, плюс еще представляющий мусульманскую страну Азербайджан посол Палат Бюльбаглы, то есть именно арабские страны, ну, после первого тура, да. И наибольшие шансы предполагалось, что будут как раз у катарского бывшего министра. Ну, достаточно сказать, что были, вот кроме нашей героини, Одри Азуле, которая в итоге и стала генеральным директором, там участвовали, вот я говорил, посол Азербайджана в России Палат Бюльбаглы и многолетний заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования китайский дипломат Цань Тан. Он, кстати сказать, тоже до выборов считался, понимаешь, считаешь, ну раз Великий Китай выдвигает своего кандидата, человек, который уже лет 15 проработал замом, то у него, так сказать, чуть ли не 100% шанс. Оказалось, все точно до наоборот. И представитель Вьетнама, заместитель министра иностранных дел Вьетнама. А дальше вот была правозащитница и бывший министр по делам семьи Египта Мушраф Катаб, бывший министр культуры и искусства наследия Катара Хамад бин Абдул-Азиз Аль-Кавари, вот его называли номер один кандидатом. И он, собственно, и шел так от Турах-Туру, и советник министра культуры Ливана Эль-Хори Лакей. Вот такой был состав кандидатов. На все, как говорится, вкусы и на все интересы. И я тебе скажу, я очень активно этим интересовался, с самыми большими шансами, по общему мнению, при том, что говорили, что ожидают прихода кандидатуры из арабских стран, все-таки считали китайцы. 15 лет в замах, великий Китай, Китай никогда не возглавлял ЮНЕСКО, плюс у Китая была должность, первое лицо Китая, китаянка представляла Всемирную организацию здравоохранения, она ушла, у нее срок, то есть, как бы, Китай как бы разменялся, ушла китаянка из Всемирной организации здравоохранения, вот, а он может пойти в ЮНЕСКО. Вот такие были расклады. Но с первого же тура, а, кстати сказать, туров было ни много ни мало, целых 5. Да, это тоже впервые. Целых 5. С первого тура вперед вырвался вот этот самый представитель Катара, бывший министр культуры и культурного наследия Катара. И там было очень много, так сказать, большие группы поддержки, потому что они были в большую компанию, ездили по странам, имели свои программы. Это все вот на заседании исполкома проходит. Где вот эти 58 стран, которые представляют эти группы литеральные, они рассматривают кандидатуры. Но я могу просто от тура к туру рассказывать, как было. Но, а Китай, не надо. Да, но просто это длинно будет и подробно слишком. Но Китай с первого тура набрал всего 5 голосов. А вот Катар 12, там, египтянка 11. А француженка, госпожа Азуле, они сейчас к ее биографии перейдем, я вот хотел бы до перерыва рассказать как раз по систему ЮНЕСКО и как эти выборы проходили. Она была на третьем месте. И не было никакого сомнения, что вот борьба развивается между катарским министром и вот этой самой египетской правозащитницей. И вот уже с третьего тура они вырвались вперед. Вот было 3 таких кандидата. И они, что называется, пришли к четвертому туру, 22 голоса из 58 были у катарца, и по 18 у египтянки и у нашей героини, бывшем министре культуры Франции, госпожи Азуле. И было сделано следующее формат голосования. Сначала сделали голосование на выбывание между египтянкой и француженкой. И имелось в виду, что катарец как бы ждал в финале. Ну, французочка выиграла, но при этом, еще раз повторяю, что катарец шел на 4-5 голосов впереди. И все считали, что как бы вопрос предрешен. Но в последнем голосовании между катарцем, катарским бывшим министром и француженкой, с перевесом в 2 голоса, 30-28, победила француженка, и таким образом госпожа Азуле стала новым генеральным директором ЮНЕСКО. Мне хотелось в самом начале, чтобы мы все-таки говорили в первую очередь о героине, о нашей. Но все равно Михаил Гусман не внял моим просьбам, и поэтому говорили об устройстве ЮНЕСКО. Все равно это довольно познавательно было. Во второй части программы... Это крайне полезно. Это очень полезно. Во второй части программы все-таки поговорим про... Фамилия. Давайте определимся. Азула или Азуле? Азуле. Азуле. Одри Азуле, новый генеральный директор ЮНЕСКО. После перерыва на новости рекламы мы продолжим этот эфир. 48 минут. Программа 48 минут продолжается. Здесь Алексей Нарышкин и первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. И мы говорим про Одри Азуле, нового генерального директора ЮНЕСКО. Про биографию. Про ЮНЕСКО, я думаю... Надо сказать сразу, что она вторая в истории женщина, причем подряд. Из Франции? Женщина. Угу. Французы были. Был француз, господин Майо, лет 50 назад. А она вторая женщина генеральный директор ЮНЕСКО. Подряд еще. Да, получилось так, подряд. Тенденция интересная. Давайте про биографию расскажем. Она интересная. А потом я все-таки... Персонаж? Все-таки я чувствую перед тобой должок. Я толком не ответил. Почему все-таки американцы? Мы к этому придем. Значит, что про Азуле известно? Ей 45 лет. Она родилась 4 августа 1972 года, но родилась она в Марокко. Она вообще из семьи марокканских евреев. Тут Это такой такая... интересный замес. А я тебе скажу почему. Потому что это мы к этому придем. Это связано с выходом, который объявил Израиль и Соединенные Штаты. И это тоже сыграло свою роль. Я жду в самом начале программы, что для меня в какой-то момент я даже не понял. И для меня было неожиданным, что американцы заявили о выходе не там, недели раньше и не недели позже, а в процессе выборов. То есть, казалось бы, ну зачем? А я думаю, что это была такая косвенная формат влияния на процедуру выборов, потому что американцы и израильтяне явно хотели, чтобы было избрано Азоле, и это такой, ну, наверное, можно использовать слово шантаж, а можно использовать просто политическая акция, которая заставила задуматься все-таки, кто будет этим следующим генеральным директором, и что может все-таки помешает американцам и израильтянам выйти из этой организации. У нее интересная семья, самая яркая фигура, кроме самой Азуле Одри, это ее отец Андре Азуле, который был, он, во-первых, журналист, банкир и политик, он был советником короля Марокко Хасана II, а затем Мухаммеда VI. По сегодняшний день. Он сегодняшний, по сегодняшний день... А, в добром здравии. А, да, он действующий советник. Значит, мама, насколько я понял, у нее писательница. Да, тетя, кстати, очень известная. Катя Барами. Тетя журналистка. Есть сестры. Одна из сестер старших работает продюсером. Ну, если уж мы говорим про семейное положение, то замужем она за госслужащим Франсуа Ксавье Лабараке. И у них двое детей, сын и дочь. Ну, опять-таки, госслужащим-то он госслужащим, но если говорить про ее мужа, то он долгое время был директором по стратегии Радио Франс. А сейчас и преподавал очень... И преподавал, да. Это правда. Да, в знаменитой школе Сианс По. Родилась она в Эст-Сувейре. Это небольшой марокканский город на Атлантическом побережье, где издавна селились евреи. И они составляют до 40% местного населения. А Одри получила... Как пишет. Ну, у него очень много всяких степеней, она училась много и разных. Прекрасное образование, много где училась. Университет Париж-Дофина, в университете... Начала она с Великобритании. Ну, окей, она там хорошо, получила... если ходить в хронологическом порядке... Ну, как, пожалуйста. Человек учится, дальше хочет сказать, учился в университете, потом в школе перейти. А, школа, подождите, школа тоже британская была? Я просто вам подряд два университета называю. Ну, правильно. И потом она получила магистра в Ланкастере, потом закончила университет в Париже, и потом знаменитый, это вот действительно знаменитый институт политических исследований Сианс По, где, собственно, преподает ее муж, где они познакомились со своим мужем. Вот. Ну, а в 2000 году, наконец, она закончила Национальную школу администрирования со штаб-квартирой в Страсбурге. Таким образом, ЭНА, которая называется, это кузница кадров французского правящего класса. Там и президент оттуда выходил, и премьер-министры, и сенаторы. И больше, если так сказать одной фразой, а я думаю, что мы этой фразой не ограничимся, но если сказать одной фразой, то она всю жизнь занималась таким, я бы сказал, менеджментом, администрированием в сфере культуры. Вот если сформулировать это, она практически только этим и занималась. В разных должностях, в разных институциях Франции, но начиная с первой должности, работы в Национальном центре кинематографии и анимации Франции, где она была заместителем директора по финансовым и юридическим вопросам, а также была... там, первым заместителем генерального директора, то и дальше она все время продвигалась по этой стезе, вплоть до, вот, сравнительно недавно, 2014 года, когда она стала советником Франсуа Оланда, тогдашнего президента Франции. По культуре и коммуникации. Совершенно верно. Что вот интересно, я в нескольких публикациях увидел, Одри Азуле, она жаловалась, вот когда переехала уже во Францию, начала жить, она жаловалась на антисемитизм. Ну, то есть, будучи еврейкой, она, наверное, такие вещи как бы четко подмечает. И вообще она, у нее такая довольно активная политическая деятельность была еще. Я имею в виду активная гражданская позиция. Я читал, что участвовала в каких-то протестных даже акциях. У нее такая четкая с детства антифашистская позиция. Ну, она человек с, такой, знаешь, с общественным темпераментом. И, в общем-то, по-другому быть не могло. Когда она сама говорит, выросла в очень левом окружении, политизированном по израильско-палестинскому конфликту. Ну, вот теперь я как раз хочу вернуться к теме американского, израильского выхода из ЮНЕСКО, потому что американцы, израильтяне категорически в свое время возражали против избрания принятие в эту организацию ЮНЕСКО палестинской автономии. Потому что, поскольку палестинская, ну, у них такая была логика, что палестинская автономия еще не является полноценным государством, она, не является полноценным членом ООН, хотя она участвует в заседаниях ООН, и поэтому, а по этой причине она не может быть полноценным членом ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО как будто бы признала независимость. То есть она, ну, как бы добавила легитимизацию. Это раз. Во-вторых, там была достаточно скандальная резолюция, вызвавшая большие протесты у израильтян, буквально где-то год назад, по-моему, связанная с Иерусалимом. И это все, как бы, эти настроения в американском лобби и в Израиле, конечно, очень сильно катализировали. Вот. И вот здесь, когда сейчас, видимо, Соединенные Штаты, ну, Израиль, естественно, в данном случае вместе с Соединенными Штатами, столкнулись с ситуацией, когда к власти, к руководству ЮНЕСКО могут прийти представители арабских стран, это, видимо, взорвало ситуацию. И американцы заявили, что они выходят в ЮНЕСКО на такой отложенный выход. То есть, это не завтра, а 31 декабря будущего года. Тут же подтянулся за этим, и об этом заявил Израиль. Но я не исключаю. Более того, буквально на следующий день Госдепартамент США заявил об условиях, при которых Соединенные Штаты могут, как бы, не реализовать это решение, как бы, вернуться в ЮНЕСКО. То же самое, я думаю, можно сказать про Израиль. Эти решения, эти условия Госдепартамента были озвучены. И вот как раз это способствовало, мне кажется, избранию Азуле генеральным директором, потому что, конечно же, без такой крупной страны, как Израиль, в составе ЮНЕСКО, ЮНЕСКО будет значительно слабее. Тут, конечно, вопрос не только и не сколько в материальном вкладе Соединенных Штатов, потому что сейчас не те времена, когда американцы платили ЮНЕСКО огромные деньги. Сейчас они платят достаточно большие деньги, но формально для общего бюджета это по той схеме, которая существует вон. Там вычисляется схема взносов ЮНЕСКО от каждой страны по их валу национального продукта в проценте от этого. Если вернуться к биографии Одри Азуле, у нее есть такой интересный штрих. Может быть, как раз вот когда она стала работать на Франсуа Оланда, раскопали журналисты, что, оказывается, она дружит с французской актрисой Жюли Гайе. А Жюли Гайе считали близкой подругой президента Оланда. Ну, что в этом такого сложного? Мало этого, Оланд ее назначил министром культуры, и она почти 3 года проработала и в правительстве Мануэля Вальса, и в правительстве Бернара Казенова, министром культуры и массовых коммуникаций Франции в этих правительствах. И я могу привести один пример. Вот если нас слышит кто-то из нашего Министерства культуры, то это ее достижение оценят, потому что она, будучи министром культуры, смогла пробить и там, добиться увеличения бюджета Министерства культуры французского с 6% на 6,5%, доведя его почти до 3 миллиардов евро. Что вот такой, ну, скажем, почти что прорыв в увеличении бюджета для Министерства культуры, которое она добилась, пользуясь, так сказать, благосклонностью Оланда, пользуясь своим красноречием, пользуясь своими дипломатическими способностями, конечно, выдает в ней незаурядного лидера. Вот пишет, что она Каланда, в принципе, была близка, но не в том смысле, как его, например, подруги и любовь. Слова в двух мы так что и подумали. И говорят, что она вообще была ближайшим его сторонником, даже когда у Оланда все рейтинги шли уже вниз, и было понятно, что ему не стать новым президентом, она все равно оставалась рядом с ним на различных мероприятиях, его поддерживала и так далее. Она такая верная была. Но тут, мне кажется, вот очень важную деталь подчеркнуть, просто очень важную, связанную с ее выборами. Что, хотя выборы проходят в период президентства уже Эммануэля Макрона, а не Оланда, но Эммануэль Макрон на дипломатическом уровне, на уровне главы государства, чрезвычайно активно лоббировал ее продвижение в президенты. Mm-hmm. Да. Более того, вот он был, я видел собственными глазами, даже приветствовались в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи. Причем Макрон там был с супругой. Но, как говорили те, кто участвовал в переговорах с Макроном из разных стран, он везде просил поддержки нашей героини госпожи Азуле на пост генерального директора ЮНЕСКО. Знаешь, такое лоббирование на уровне главы государства, оно дорогого стоит. Я, в принципе, не знаю. Насчет биографии, наверное, мы можем уже закруглиться. Что? Не, ну, это кавалер ордена, французского ордена искусства и литературы. Она свободно говорит на английском, испанском и французском, естественно, родном. Ну, и вообще, насколько я понимаю, она в обществе, не в богеме, а в таком обществе творцов среди интеллигенции французской пользуется все-таки уважением. Каких-то дров она за срок своей службы в министерстве не успела наломать с Оландом, с человеком не самым популярным во Франции в последние годы правления. Она не так, чтобы сильно ассоциировалась, поэтому зато Макрон ее поддержал лицо всеми фибрами. Давайте про ЮНЕСКО тогда вернемся опять. Давай. Про прогнозы дальше по жизни этой организации. Вот у нас ноябрь месяц, да. Вступает в должность Одри Азуле. И? Ну, во-первых, понимаешь, ЮНЕСКО страдает от хронического недофинансирования. И ЮНЕСКО нуждается в новых программах. ЮНЕСКО нуждается в определении более четком, скажем так, среднесрочных и близкосрочных целей. Там, потому что ЮНЕСКО вот по программам, понимаешь, по проектам, которые утверждаются на исполкоме. Я очень долго могу об этом рассказывать, но серьезно пересматриваться, скажем так, задача ЮНЕСКО на ближайшую перспективу. Я думаю, что будет концентрация прежде всего на вопросах образования, на вопросах борьбы с дискриминацией, там, скажем, по гендерному признаку, на вопросах борьбы с неравенством. Это все тема ЮНЕСКО. Вот неравенство в области образования – страшнейшая проблема, что миллионы и миллионы людей на Земле, маленьких детей, не могут получить образование в своих странах, потому что у них на это нет средств, или там нет просто нормальной системы образования. За культурное многообразие ЮНЕСКО будет и продолжать будет бороться за, так сказать, возможность, так сказать, культурной реализации самых малых народов, самых малых этносов, самых малой народности. Ну, вот эта тема, я думаю, достаточно актуальна для представителей. Ты сейчас говорил про такую некую забюрократизированность, которая, например, мешает некоторым странам совершать какие-то действия с памятниками архитектуры. Вот Азуле в своей предвыборной программе, да. А этот документ, он был в открытом доступе, причем его можно найти даже на сайте ЮНЕСКО, Азуле призывала к реформе оперативного управления организацией и отмечал необходимость действовать быстрее, четче и эффективнее. И в ее планах шире работать с представителями правительства, региональных властей, с другой укреплять роль ЮНЕСКО как международного интеллектуального форума и платформы для обмена мнениями. Ну, вот я еще говорю, что ЮНЕСКО, принцип работы ЮНЕСКО – это работа по таким стратегическим программам. Организации, которые утверждаются на Генеральной Ассамблее, на исполком организации. И вот здесь, так сказать, ну, например, важный, например, тоже элемент работы, может, такой внешний, только чисто он кажется таким чуть ли не гламурным, например, ЮНЕСКО присуждает целый ряд международных премий в сфере своей, так сказать, компетенции. Угу. Ну, есть там премия мира имени УФБУНИ, премия ЮНЕСКО «Женщина и наука». ЮНЕСКО устанавливает специальные памятные даты, особенно связанные с образованием и культурой. Причем даты отмечают там какие-то определенные юбилейные, так сказать, даты. Так что это все, это, ну, вплоть до того, что ЮНЕСКО про такую цитиру. Вы опять хотите выйти на то, что ЮНЕСКО очень нужная и полезная организация. Нет, не я пытаюсь объяснить, чем она занимается, иначе дело не нужности и не нужности. Раз это что, значит, она нужна. Значит, раз Россия в ней принимает участие, активная, и очень заботится о своей, так сказать, позициях ЮНЕСКО, то значит, она нужна обязательно для России и для всех нас. Но тут надо просто немножко, чтобы люди могли хоть чуть-чуть понять, чем она в практическом плане занимается. Про США сейчас еще вопросы, про Израиль будет. Я нашел комментарий Зева Элькина, это министр израильский, он у нас, кстати, недавно был в эфире. Я знаю. Он на днях сказал, что израильское правительство начинает новый план по защите Иерусалима на международной арене. Yeah. Элькин напомнил о вот тех самых резолюциях, принятых в ЮНЕСКО, которые игнорировали связь еврейского народа с Иерусалимом, и добавил, что он готов подготовить, профинансировать и возглавить проект по защите Иерусалима от искажения исторических фактов. Что? Данный проект будет... Профинансировать имеется в виду об Израиле, не о личном Элькине. Проект. Не-не-не-не-не. Проект будет предусматривать посещение Иерусалима влиятельными людьми из разных стран, представителями разных культур и народов. Им пока что расскажут о прошлом и настоящем городе. Каждый, кто хоть раз окажется на улице Старого Иерусалима, не сможет усомниться в связи этого места с еврейством. А тогда с Израилем как решится вопрос? Израиль все-таки не будет находиться. Смотри. До 31 декабря 2018 года времени более чем достаточно. Все еще передумают. Ну, это будет зависеть от того, от позиции генерального директора, от позиции исполкома ЮНЕСКО. Это, так сказать, какие-то будут проведены переговоры, наверное, будут какие-то компромиссы. Это все, ну, как бы вопрос не одного дня. В том, так сказать... Ну, понимаешь, еще раз говорю, что тут же в чем есть вопрос. Я не зря сказал вначале, что в ЮНЕСКО, в отличие от Совета Безопасности, нет права вето. Это говорит о том, что если стран большинство, то они могут навязать любую резолюцию. И нет силы, которая этому может противоборствовать, потому что, там, не нравится там, Россия какая-то резолюция, но у нас нет права вето. Не нравится американцы какая-то резолюция. То есть надо искать, какие-то компромиссы. Поэтому, Израиль понимает прекрасно, что у него ЮНЕСКО один голос, да, и там несколько десятков голосов арабских стран. В этом смысле слова любые резолюции, когда, допустим, тот же Израиль не устраивают, могут быть как в случае с резолюцией по поводу Иерусалима. Интерес для того же Израиля в том, чтобы оставаться членом ЮНЕСКО. Я считаю, что... Странам неразвитым, наверное, членство в ЮНЕСКО дает многое, потому что ты можешь выходить на трибуну, привлекать внимание, и какие-то программы будут запущены в отношении твоей страны. Это много раз об этом я слышал, и ты слышал, наверное. Это немножко ущербная, на мой взгляд, логика. Потому что быть членом международной организации, участвовать в работе, даже если у тебя не хватает голосов твоих союзников для принятия своей линии, это все равно твой голос слышат, ты слышишь чужие голоса, и если ты даже проигрываешь в какой-то, так сказать, дискуссии в силу того, что там у тебя там не хватает союзников, но тем не менее тебя слышат, а может кто-то задумает. Понимаешь, ЮНЕСКО – это часть современного миропорядка. Вот это не только ЮНЕСКО, а Организация Объединенных Наций. Понимаешь, Организация Объединенных Наций по-английски называется UN. United Nations, Объединенные Нации. Это вот в русском переводе добавили слово «организация Объединенных Наций». Понимаешь?